Глава 14. Софи. Барт последовал за Олив практически сразу. Мне удалось его задержать ненадолго, но убедить оставить на время подругу в покое, дать ей возможность свыкнуться с полученной информацией и принять ее, не получилось. Лео ушел после него, сославшись на усталость и желание поскорее завалиться спать. Мы с Рэндаллом остались наедине. Наша недавняя беседа не выходила из памяти, и, как бы я ни старалась вести себя, словно ничего не произошло, между нами все же чувствовалась неловкость. Признаться, я совсем не ожидала подобного. Прокручивала в голове его слова, поставившие точку в разговоре. «Ты мне нравишься, Софи. Просто знай это и будь уверена, что я не отступлю». Затем появился Барт, и Рэндалл отправился обратно в паб следом за ним. Сомневаться в его словах было бы глупо. Он действительно добивался всего, чего так сильно хотел. А я не могла понять, что на самом деле чувствую за фейерверком эмоций, взорвавшихся внутри после такого прямолинейного признания. Это все меняло. Мы всю жизнь были друзьями. Я знала его еще мальчишкой. И отделить сейчас привязанность от любви будет очень сложно. На секундочку очень захотелось дать неожиданным отношениям шанс. Но пугала перспективу повторить за братом и Оливией. Горький пример романтики после длительной дружбы совершенно не воодушевлял. Сложно представить в роли возлюбленного того, кто видел тебя в одних трусах, измазанную малиновым вареньем, с кем сидел на соседнем горшке и швырялся манной кашей. Да, мы были совсем малыши, но в том-то и дело, что таких моментов слишком много, и по мере взросления они лишь набирали обороты. Ирония. Ведь совсем недавно я подшучивал над подругой, веселясь ее реакцией на мои замечания касательно их с Бартом. А теперь ощутила себя на ее месте. Хотя нет, конечно, ситуации у нас совсем разные. Они познакомились уже здесь, будучи во вполне сознательном возрасте. Да и подруга создана для того, чтобы быть любимой сильным и благородным рыцарем, который готов защитить ее и прятать за своей спиной от жестокости и зла этого мира. Я же сама кого угодно спрятала бы. Дала сдачи. Обидела в ответ. За словом и делом в карман никогда не лезла. И все мои знакомые об этом знали. Скольких мальчишек я отшила только за время первых курсов академии. Они липли ко мне, словно под действием ядреного приворотного зелья. А меня это лишь веселило. Если так посмотреть, серьезных отношений у меня никогда не было. Да и мужского общества я не искала. Зачем? Итак, рядом ежедневно ошивались Лео, Рэндалл и Барт. Их внимания мне было достаточно. Теперь самый упрямый из них дал понять, что просто дружбы ему неожиданно мало. А я впервые в жизни растерялась, не зная, что сказать в ответ. Потом, конечно же, слова пришли, но этой заминки достаточно, чтобы внести разлад в привычную непоколебимость и уверенность. «Ну что, пойдем?» Рэндалл большим глотком допил остывший чай и поднялся из-за стола. В его поведении ничего не изменилось, словно того разговора и не было. Внешне я тоже виду не подавала. Признаться, на мгновение меня охватил азарт. Захотелось посмотреть, каким же образом он примется завоевывать мое сердце. Со стороны приходилось несколько раз наблюдать его джентльменские потуги, что определенно казались не самыми сильными стрелами в колчане способностей. В отличие от Барта, за которым он частенько пытался поспеть в любовных делах, девчонки скорее велись на его привлекательную внешность и серьезность, чем таяли от мастерских ухаживаний. От этой мысли губы сами по себе растянулись в улыбку. Что ж, почему бы и нет? Дам шанс. Все же не чужие друг другу люди. Чего улыбаемся? Он оперся на столешницу, подозрительно прищурившись. Да так, вспомнилось кое-что. Я тоже встала. По домам или наведаемся в лес? К тем пещерам. «Все-таки это было в планах на сегодня». Он чуть нахмурился, задумчиво потирая подбородок. «От Олив вряд ли сейчас будет толк». Лео умотал спать. «Дождемся Барта?» Я покачала головой. «Сомневаюсь, что он вернется. Скорее всего, они сейчас вместе. Может, тогда завтра? Нам нужно понять, кто заведует экспериментами. И времени, боюсь, мало. Сам понимаешь, турнир на носу». Он помолчал немного, направив взгляд к стойке Джо, словно раздумывая, не взять ли его с собой. Потом посмотрел на меня. «Ладно, Только обещай, что никуда от меня не денешься. А то знаю, как ты любишь приключения в одиночку. Боишься?» — не удержала смешка. «Да, совершенно серьезно глядя мне в глаза. И совсем не за себя. Мы влезли в опасные делишки. И дураку ясно, что тут крутятся большие деньги. А за них люди готовы совершать ужасные поступки». Улыбка сползла с губ от понимания его правоты. «Вряд ли кто-то посмотрит на то, что мы студенты Академии. Стоит лишь застукать нас за вынюхиванием информации. Расправиться и глазом моргнуть не успеем». Становиться в один ряд к десяткам без вести пропавшим совершенно не хотелось. «Да, конечно. Действуем сообща, и никаких своевольных выкрутасов с моей стороны. Тогда вперед». Он приобнял меня за плечи. «Надеюсь, нам удастся что-нибудь узнать». Я махнула Джо на прощание, и мы направились к выходу. Душу сдавливало, словно грядущее приключение казалось ей совершенно не по вкусу. Мне оставалось только надеяться на удачное стечение обстоятельств и отсутствие неприятных неожиданностей. Звать драконов не стали. В случае нашего обнаружения их могут схватить. Вероятность такого исхода мала. Уж эти звери смогут постоять за себя. Но рисковать не хотелось. Тем более, зная, чем помышляют те, кого отправляемся выискивать. Пещер мы достигли без приключений. По пути никого не встретили. Было темно. И, судя по очень редким огням в окнах замка, практически все в нем давно уже спали. Первые деревья начали выныривать из темноты. Едва мы отошли от берега озера. Сначала редкий пролесок из тонких молодых веточек. Затем появлялись более толстые и покореженные стволы. По лесу прошли еще минут 10. Прежде чем он вновь начал редеть и расступаться, являя перед нами белеющие в тусклом свете звезд скалы. «Стой!» — прошипел рядом Рэндалл, хватая меня за руку. Я замерла, обратившись вслух. Заметил что-то? Сердце учащенно забилось. Но ничего, кроме шелеста листьев и далекого уханья филина, слышно не было. Разозлившись, высвободила ладонь. «Не пугай меня! Что стряслось?» «Мы на вражеской территории. Тут нас могут легко засечь». Он упрямо сжал мою ладонь в своей и потянул в сторону густого кустарника. Перспектива пробираться через ветки не шибко радовала, но перечить не стала. Пробравшись внутрь зарослей, удивилась, обнаружив узкий тоннель внутри, по которому можно пройти, не ободрав все, что можно и нельзя, о колючки. «Ты знал, что тут ход? Это же ливерский шептальщик. Он не выносит тесноты и формирует из ветвей пространство для свободной циркуляции воздуха». «Умник». Осведомленность Рэндалла в некоторых вопросах порой могла сильно удивить. Из всей нашей компании, пожалуй, он один мог посоревноваться со мной в подобном качестве. Как бы это самоуверенно ни прозвучало. Куда идти дальше, я не знала, потому полностью доверилась другу, пристроившись позади него. По живому коридору внутри кустов мы шли недолго. Впереди дохнуло ветерком, а затем показался выход. Как раз ко входу в пещеры. Они черными, вытянутыми вверх зевами смотрели прямо на нас. Чуть ли не на цыпочках перебежав вбок, пробрались к каменным стенам и приникли к ним. Замерли, прислушиваясь. Ничего не слышно. Ну, кроме естественных звуков леса. Если бы еще было чуточку светлее, это очень бы помогло. А с другой стороны... Мрак надежно укрывал нас от мгновенного обнаружения. Едва успел об этом подумать, рядом замерцал слабый голубой огонек. «Ты что, с дуба рухнул?» — зыркнула на Рэндалла, как раз-таки его и создавшего. «Мы же тут вроде как стараемся быть незаметными». «И тихими». «Сов, не паникуй». Он чуть махнул ладонью, и огонек обратился в живого светляка. Покружив немного у моего лица, насекомое отправилось в пещеру. «Ну, конечно, поисковик. В очередной раз придется напомнить себе, что рядом находится гений. Пара минут ожидания, затем шепот над ухом. Ну, думаю, путь свободен. Пошли». «Подожди. Теперь уже я задержала его, схватив за предплечье. Что-то тут нечисто. Такое серьезное место и без охраны. Этот жучок настроен на обнаружение любых препятствий, в том числе и магических. Там чисто, Софи». «Может, никто не подозревает, что кому-то из студентов взбредет в голову шариться здесь среди ночи?» «И то верно. Но на душе все равно неприятно скребло. Ладно, мы двинулись внутрь. Едва ступили в каменный мешок, воздух резко похолодел. Стал каким-то слишком влажным. словно совсем недавно тут прошел дождь. Как бы мы ни старались идти тихо, звуки шагов все равно отражались от стен, обращаясь в гулкие стуки и скребущие шорохи. Спохватившись, я накрыла нас щитом, поглощающим звуки. Давно надо было это сделать. Коридор расширялся, впереди замаячил свет. Красноватый, неестественный, явно магический. От свечей или факелов, да и вообще обычного огня, такого свечения быть не могло. Когда до перехода в первую залу пещеры оставалось совсем немного, появился скрежещущий звук, словно металлом по камню. Кожа тут же проняла дрожь, а сердце болезненно сжалось в предвкушении описанного Оливией зрелища. Еще пара шагов, и вот мы наконец увидели это. У меня моментально заслезились глаза. В горле образовался ком. Спокойно смотреть на мучения драконов совершенно не получалось. Огромная комната с мерцающим красным сиянием, озером посреди и подвешенной под относительно невысоким потолком клетки. Не меньше 20, может даже больше. Из заметавшихся внутри зверей они раскачивались из стороны в сторону, создавая этот неприятный звук. «Господи!» — зажала рот ладонью, переводя взгляд с одного животного на другого. Они были в ужасном состоянии, обезображенные неестественными наростами, шипами, порезами. С некоторых клеток капала или текла тонкой струйкой кровь, прямиком в озеро, при контакте с водой которого исходило шипение и поднимался красный дым. Я почувствовала прикосновение Рэндала. Он подошел сзади, обняв меня одной рукой и потянул в сторону, к широким колоннам. «Нужно попытаться освободить их, хотя бы нескольких». «Нельзя!» — шепнула я. «Неужели не видишь, что с ними сделали? Помнишь, что рассказала Олив? Дракон ее сокурсника не узнал своего хозяина. Он словно одичал и пытался вырваться из клетки, чтобы убить его. И как быть? Оставить все как есть?» Прикусив губу, выдержала долгий взгляд друга. Я понимала его. Самой неимоверно хотела сделать то же самое. Но этим, скорее всего, лишь навредим. Нужно дождаться кого-нибудь из колдунов. Посмотреть, что они делают. Подслушать, что говорят. Записать все это. Сохранить. И уже с прямыми доказательствами выходить на более серьезные организации, нежели руководство Академии. Тем более, что ректор, скорее всего, причастен. Он кивнул. «Ты, как всегда, думаешь мозгами, а не... эмоциями. Умница. А не сердцем», — скорее всего, хотел сказать он. Я сжала зубы. Самое горькое, что это так. Как бы ни разрывалась душа от всего ужаса увиденного, нужно мыслить здраво. «Да, так что кто-то один должен остаться. В засаде. И ты, конечно же, имеешь в виду себя. Это исключено. Да ладно тебе, не глупи. Нам двоим пропадать на всю ночь, а может и на сутки. Нельзя. Я из нас лучше всех справлюсь с маскировкой. И от тебя больше пользы в моем освобождении, если вдруг что-то пойдет не так». «Тш-ш-ш!» Он вдруг закрыл мне рот ладонью, прижав к колонне спиной. Со стороны коридора, через который мы только что пришли, послышали шаги нескольких пар ног. Шли двое, может больше. Я похолодела, широко распахнутыми глазами глядя в лицо Рэндала. Он смотрел чуть в сторону, пытаясь выглянуть из-за камня. Медленно убрав ладонь, шагнул назад, словно собираясь выйти из укрытия. Не отдавая себе отчета, схватила его за отвороты куртки двумя руками и дернула на себя. Нельзя допустить, чтобы его заметили. Он непонимающе нахмурился, вернув ко мне взгляд. Мы оказались слишком близко. Его дыхание защекотало по щеке. Внутри неожиданно полыхнуло. Очень вовремя. Сюда приближаются чужие опасные маги. А мне неимоверно захотелось поцеловать своего друга. Прямо здесь и сейчас. Ни секунды, ни медля. Вот зачем он полез с откровенным разговором и запустил мне в мозги эти мысли. Все же было так просто. Сморгнув на вождение, опустила голову, уткнувшись ему в плечо. «Нас не должны поймать», — прошептала едва слышно. «Раз уж не смог вовремя уйти, постарайся остаться незамеченным». Рэндал ничего не сказал, но и не предпринял попыток снова высунуться. Мы оба обратились вслух, пытаясь расслышать голоса. Пещерные своды рассеивали звуки, смешивая их и превращая в нечто совершенно неразборчивое. Я все же наколдовала записывающего жучка и запустила вверх. Ненадолго зависнув в метре над нашими головами, бесшумно полетел на задание. Успела очень вовремя. Буквально в следующую секунду неизвестные прошли в пещеру, и их разговор обрел внятность. «Эти должны быть готовы к переправе уже завтра». Рэнд сжал мое плечо, поймав удивленный взгляд. Голос принадлежал господину Феррасу, ректору, отцу Олив. Боже, если бы она здесь была, сошла б с ума. Он говорил привычно властно, с нотками стали, и в то же время оказалось понятно, что его собеседник равен ему по статусу. Или они давно друг друга знают. «Не уверен, что влезем в сроки», — отвечал второй незнакомый. «В этот раз попались пара уже прирученных. Пришлось повозиться. Мы не можем тянуть. Заказчик требует их в срок и совершенно не расположен к уступкам». «К чему такая спешка? На бой приглашены серьезные гости. Ставки высоки, как никогда. Так что разбейся в лепешку, а доставь их на острова к понедельнику». Незнакомец немного помолчал, задумавшись, и вдруг заговорил совершенно на другую тему. «Слышал, сюда захаживали студенты». Я задержала дыхание, боясь пошевелиться. Хотя нас укрывал поглощающий звуки щит, рисковать не могла. Ректор очень сильный маг, а кем является его товарищ, по мерзопакостным делишкам, даже задуматься страшно. Для таких, как они, моя защита — пшик. Вздумая не проверить пещеру на наличие сторонней магии, нас тут же вычислят. «Мне об этом ничего не известно», — господин Феррас отвечал с некоторой задержкой. «Если б кто-то из детей что-то разглядел, по замку уже давно полетели бы слухи». «Интересно, неужели Оливия все же передумала и не поговорила с ним? Она же вроде как прямиком с папой помчалась выяснять отношения. А может, как раз-таки разговор состоялся? Просто он не хочет ввязывать в это дело дочь. В этом случае отношения между колдунами не такие дружественные, как показалось на первый взгляд. По крайней мере, не настолько, чтобы ректор выдал осведомленность своей дочери». «Ты уверен?» В интонации мелькнул слабый оттенок подозрения. «Это же Саронса. Место скопления непоправимых любителей драконов. Думаешь, хоть кто-то бы смолчал, увидев все это? Я не зря выбрал территорию Академии для проекта. Хочешь что-то спрятать? Размести на самом видном месте». «Ладно. Главное, чтобы не случилось ничего непредвиденного». Шаги в нашу сторону. Я вжалась в колонну. Еще больше холодея изнутри. Незнакомый мужчина оказался слишком близко. Возможно, даже прислонился к каменному столбу с другой стороны. И когда он вновь заговорил, голос звучал совсем рядом. «Для следующей партии нужно подобрать другое место. Подстраховаться не помешает». «Ты прав. В этих лесах много пещер. Подобрать подходящую не составит труда». «Отлично. Значит, я готовлю драконов к выдаче?» «Да. Постарайся справиться до утра». Колдун вздохнул и ответил с долей сарказма. «Тебе придется повысить мне жалование. За вредность». Он хрипло рассмеялся, отчего я вздрогнула. Настолько неприятным, пускающим по коже липкий холод, оказался этот смех. Ректор промолчал. Через пару секунд послышались его удаляющиеся шаги. «До утра, Корвуд. Ты просто обязан успеть». Оставив последнее слово за собой, господин Феррас ушел. Какое-то время ничего не происходило. Оставаться тут и наблюдать за действиями мага выдержки не осталось. Мне хотелось поскорее исчезнуть отсюда и больше никогда не возвращаться. В ушах, казалось, до сих пор стоял его пробирающий до костей смех. Подняв руку, призвала жучка. По идее, он должен был записать не только разговор, но и все, что находилось в пещере. Запечатлеть клетки с драконами, их ужасающие раны и неестественные изменения. С таким материалом можно обратиться только в отдел правосудия, организацию, не подчиняющуюся даже королю. Жучок осел мне на ладонь и сложил прозрачные крылышки. На кончиках его усиков горели голубоватые огоньки. Значит, запись прошла успешно. Еще одно короткое заклинание, и он трансформировался в маленький черный камень. Передав его Рэндаллу, прошептала одними губами. «Спрячь. У меня нет глубоких карманов. И вытаскивай нас отсюда». Он кивнул, отправив жучка во внутренний карман куртки. Затем обнял меня одной рукой и щекотнул висок дыханием, прошептав пару слов. «Секунда, и мы должны переместиться из этой жуткой пещеры в задуманное им место. Короткий щелчок и сизый туман вместо Рэндала. Он исчез, а я так и осталась стоять у колонны. Во рту резко пересохло, а запястье обожгло льдом. Дернувшись, подняла руку к глазам. На коже горела тонкая голубая нить магического аркана. Я знал, что не ошибаюсь. Из темноты ко мне шагнул высокий, устрашающе большой мужчина в черной мантии с капюшоном. На загорелом лице горели желтоватые глаза. По скуле пробегал безобразный рваный шрам, а тонкие губы складывались в мерзкую улыбочку. Я попятилась, но не успела и пары шагов пройти. Он схватил за руку, дернув на себя. «И что же ты тут вынюхивала, девочка?» Провел носом по моей щеке и волосам, втягивая воздух, как собака-ищейка. От страха, сковавшего все тело, не могла и слова выдавить. «Это не важно. Ведь никому рассказать ты уже не сможешь». Запястье вновь обожгло, пронзив болью до самых костей. Я вскрикнула, схватившись за сияющую голубым нить, и почувствовала пульсацию. Разум затуманило. Голова закружилась. Я упала в темноту.